Глава 41. Мы подошли к крыльцу главного корпуса, и из дверей как раз вышли чем-то жутко довольные Кейтлин и Беатрис в сопровождении не менее гордого Габриэла. «У меня четверка, Валери, представляешь?» — радостно взвизгнула Беатрис, первая подбегая ко мне. «Я же выше тройки не рассчитывала!» «Поздравляю! А у тебя что, Кейтлин?» — кивнула подруге. 5+. Широко улыбнулась девушка. «Ты заслужила! Молодец!» «У меня тоже отлично, как я и говорил», — ухмыльнулся Габриэл, когда я перевела на него взгляд. «Это надо отметить», — торжественно провозгласила Беатрис. «На собрании у леди Присциллы вместо чтений будем праздновать. Жаль, нашу бедную Валери не отпустят». Беатрис надула губки, протянув ко мне руки в объятии. «Отпустят. Я еду с Робертом». Заулыбалась я, но все окружающие почему-то погрустнели. «То есть мы ничего не отметим», — буркнула Беатрис, отстраняясь. «Я попрошу его светлость быть снисходительным. Отметим, мы же сдали экзамен». «Валерия, а почему с тобой Камила?» — спросили подруги. «Я забираю ее с улицы». «Как? Куда?» «Пока не знаю. Пока просто с собой. Возможно, подыщу семью». «Значит, вы не поедете сегодня в лицей, принцесса?» — понурил голову Габриэл. «Отчего же? Сейчас вместе и поедем, да, Камила? Кстати, кто-нибудь хочет пирожков?» Голодные адепты хором согласились. Мы какое-то время провели на крыльце, жуя булочки и беззаботно болтая. Камила сидела у меня на коленях, вокруг нас потихоньку собирался весь наш курс, и кто-то пошутил, что принцесса Валери неожиданно подалась в благотворительность. Я кивнула и сообщила, что сейчас еще и лицей для магов расписывать поедем. Габриэл смотрел на меня с гордостью и уважением. А я все думала, как будет смотреть на меня Роберт, когда я попрошу помочь устроить судьбу Камилы. И судорожно вздыхала от этих мыслей. «Ну что, ваше высочество, поедем?» — кивнул в сторону экипажей Габриэл. «Поедем», — ответила я. «Камила, ты любишь рисовать?» «Да, просто обожаю», — ответила сладкая, как пирожок, девочка. До лицея мы доехали минут за 15. Габриэл на своем черно-коричневом, а я на лакированном черном с золотыми гербами в сопровождении еще двух карет, полными людей в инквизиторских мундирах. Когда въезжали в ворота лицейского парка, увидела на территории тот самый белый экипаж, который стоял у академии. Внутри все похолодело. «Что с вами, леди Валили?» — проговорила Камила. Все хорошо. Дождь закончился. Мы вышли на аллею перед крыльцом старого добротного особняка, расположенного в окружении старых дубов. «Прошу вас, принцесса». Габриэл поклонился и жестом предложил пройти внутрь. «Учебный год закончился. Особняк полностью в нашем распоряжении. Сейчас я расскажу вам, как вижу этот проект. Вчера мы уже начали подготовительные работы». Мы прошли по коридору с высокими потолками и серыми недружелюбными стенами. Больше на больницу похоже, чем на лицей для детей. Я вела Камилу за ручку, и нас сопровождало по меньшей мере 10 охранников во главе с Дольфом. Габриэл с большим энтузиазмом рассказывал, как хочет покрасить стены. Даже поделился мыслью заменить оконные рамы и сделать перепланировку общей комнаты, чтобы она вмещала больше детей. Мы остановились у черной переливающейся искрами двери, которая привлекла мое внимание необычным видом. «Как светится! Что там?» «Не знаю. Возможно, бухгалтерия или личные дела учеников. Это единственная комната, куда нам не дали доступа. На двери магическая защита». Габриэл провел ладонью по сверкающей поверхности. «Но это странно. Что такого ценного может храниться в лицее, для чего недостаточно просто замка?» Мы задумчиво переглянулись и двинулись дальше по коридору. «Может, там прячут что-то, чтобы никто не нашел», — пробормотала Камила. «Возможно, возможно», — кивнул Габриэл. «Потому что, если честно, у этой комнаты даже окон нет. Я уже осмотрел снаружи особняк». «Интересно, конечно, что за тайны в детском лицее. Но тайны эти не наши, и мы быстро переключились на разговоры о композиции рисунков, которыми Габриэл хотел украсить холл первого этажа». Когда молодой человек провел для нас с Камилой полную обзорную экскурсию по особняку, у меня оставался лишь один вопрос. Где тот человек, который прибыл на белом экипаже? Потому что мы никого, кроме охраны, у ворот не встретили. Мы вышли на задний двор особняка, и ответ не заставил себя ждать. В беседке под густыми дубовыми кронами стоял лорд Эскорт в элегантном бежевом камзоле в сопровождении двух Рэмбо в красных мундирах, пуговицы которых еле-еле сходились на их широких грудных мышцах. Эскорт смерил ленивым взглядом мою охрану и решительно шагнул вперед, как будто ничего и никого на свете не боялся.